И он когда сказал это, то он настолько хорошо знал меня и говорил, что я такой шаг никогда не сделаю, на такого никогда не пойду. А они там стали убедить его, переубедить, не, надо ему ставить укол и так далее. Он говорит, нет, ни в какую. И они тогда увидели, что не могут с ним там решать этот вопрос, подошли к другому майору и говорят, вот так и так надо ему ставить укол. И там взяли меня, держат, и поставили 10 уколов. Какие-то уколы, такие, знаете, шприц такой большой, и поставили мне здесь в позвоночнике, поставили и под лопатку, поставили эти 10 уколов и держат меня. Я сразу, после того, как это стало... чувствую, что поднимается давление, поднимается, и так все стало, прямо кипит все внутри, во мне. И разум, все рассуждаю, все здраво. А чтобы совершать то, что рассуждаю, не могу. Знаю одно, что нужно молиться, но не могу. Хочу молиться, и настолько стараюсь, прилагаю все свои старания, все свои силы для того, чтобы молиться, я не могу молиться, и все. Они взяли меня и вывели оттуда, и опять отправили на губах, ты там открывает дверь, ну а там дверь железная, открывает эту дверь, толкает меня, говорит, ну посмотрим, что будет Святой Отец дальше, и закрывает дверь. Ну я тогда пошел, лег на эти, на нары, лег и лежу так, накрылся шинелем, и так как лежал, чувствую, что так супер вернется, переворачивается все, настолько возмущается во мне все. И так тяжело стало, не то что телесно, но духовно, душевно, так тяжело стало. И в это время, так как накрылся этим шинелем, лежу так и слышу такой сильный удар в эту дверь. И потом слышу, а я вообще даже не открываю глаза и даже шинель с себя не бросаю. И слышу, подходит ко мне, слышны какие-то шаги. Подходит ближе, ближе, больше, больше шаги слышны. И начали тянуть за эту шинель. Так сильно тягали, что я уже не могу держать, и отпустил ее. Как будто кто-то с такой силой в сторону бросили эту шинель. А я лежу еще с закрытыми глазами. И так как лежу, то... чувствую, подходит ко мне кто-то и начинает тянуть за сапоги, тянет, другой начал тянуть за волосы. Так сильно тянули, что, думаю, сейчас все волосы оторву. И потом с одной стороны, с другой стороны начали, один в бок бьет, другой с другой стороны. И когда открыл глаза, то там настолько страшно было все это, то вокруг полностью эта комната забита такими чудовищами, как, знаете, настолько страшны были. Например, были как лев, тело, как у льва, а голова как у человека. Или голова как у медведя, а тело как у человека. Настолько страшно, и все, забито все было, что все стараются увидеть. Хотя бы не то, что там, чтобы хоть дотронулся, но хоть чтобы увидеть, что там лежит. Ну и так толкается все. И в это время я чувствую, что надо молиться. И стал молиться Иисус. Все-таки стало как-то внутри происходит какой-то переворот. И стал молиться Иисус. Ты, если ты допустил, и они допустил такие испытания, и... издевались над моей плотью, то ты знаешь, что я никогда не роптал, и знаешь, что я не жаловался, почему ты допускаешь это. А что касается сейчас, то прошу тебя, не дай ты врагу возможность, чтобы он коснулся души моей, потому что намного дороже эта душа. И прошу тебя, чтобы не дал ты для них, чтобы они прикасались к моей душе. И только успел сказать эти слова, и со стороны двери и так заходит ангел. И когда этот ангел зашел, то он так летит, и только так рукой как протянул, и все вот эти чудовища, вот эти все бесы, они стали настолько сильно испугались, что в преисподней так заходит, потом через эти бетонные стены, через этот потолок, и прямо так сильно толкаются как бы побыстрее, чтобы уходить, только когда увидели этот образ ангела. И ангел подошел так, и даже не прикасался рукой своей, только так прошел надо мной и улетел. И когда улетел, то сразу мне стало так легко, так спокойно, так радостно стало в сердце. И сразу заснул после этого. И когда уже заснул, только слышу, дверь открывается. Когда открыл глаза, там этот, который охраняет, говорит: «Ну что, святой отец, ты еще жив?» Я говорю: «Да, я жив, слава Богу». А он тогда дверь толкает, закрывает дверь. И потом второй день вызывает меня начальник Губахты и говорит: «Слушай, помолись Богу, чтобы Бог не проклял меня и чтобы Он не наказал мою семью. Помолись». И потом я уже пошел, отсидел там эти 14 суток, а он звонит в управление и говорит: «Вы как хотите, так и поступайте, но я больше боюсь, чтобы добавлять этому солдату, боюсь добавить ему еще срок». Ну и тогда уже приехали с управлением, приехали ко мне, и когда там вызывает на беседу, то я побеседовал с начальником управления, и он говорит мне: «Ну что, подумал, скажи всего лишь, что ты боишься, ты все равно отсюда не выйдешь, пока не скажешь, что не было в доме майора исцеления. Как скажешь, что не было, так я и освобождаем тебя. Если не скажешь, будешь здесь долгое время сидеть, и никто отсюда не выведет тебя». Ну, я там стал беседовать с ним, стал ему рассказать, стал свидетельствовать об Иисусе. Он говорит: ладно, не надо мне это, полковник по званию, звание полковник. Говорю: не надо мне это все, еще 7 суток ареста за то, что ты не подчиняешься, 7 суток ареста. Я зашел опять, 21 суток отсидел, потом опять вызывает меня и говорит: «А я уже настолько надоело мне все это, потому что так все-таки там темно, ничего не видно, невозможно ни читать, все время молиться, молиться, псалмы петь и все, а больше ничего не сделаешь, дверь закрыта, как...» И так вызывает меня, когда уже 21 суток отсидел. Я выхожу и иду, открываю дверь, не постучал ничего, захожу к этому полковнику и говорю: «Товарищ полковник, воин Иисуса Христа по вашей просьбе прибыл». Ну, а он настолько сильно раздражался, говорит: «Как ты? Что, столько времени служишь и еще не знаешь, как нужно докладывать? Ну, иди быстрее, постучи, заходи как надо и докладывай как надо». Ну, я вышел, закрываю дверь, постучал, захожу и говорю опять: «Товарищ полковник, воин Иисуса Христа по вашей просьбе прибыл». Ну, знаете, просьба, он же приказал мне, а я по просьбе его иду. Ну, он тогда говорит: «Ну ладно, воин Иисуса Христа, садись». Я тогда сел и стали беседовать. Он мне говорит, задает вопросы на русском языке, а я ему отвечаю на молдавском языке. Он опять задает на русском, я опять на молдавском. Я знал, что он молдаван, и тогда, когда он увидел, что я говорю с ним на молдавском отвечаю, то он перешел тоже на молдавском. Ну и стали там беседовать, и стал ему рассказать, что благодарю Бога, что он дал мне возможность встретиться с вами. И так все рассказал ему. И когда уже рассказал об этом, то он говорит мне: «Ладно, за то, что ты мой земляк, то и не подчиняешься, то еще 7 суток ареста». Ну, я тогда повернулся, пошел, отсидел еще эти 7 суток, 28 суток отсидел. Больше они не имели права мне дать, потому что я не находился под следствием. А если не находишься под следствием, то они не имеют больше месяца, не имеют права держать. И они освободили меня, я вернулся, потом побыл еще немножко. Этого майора разжаловали до капитана, с майора на капитан, и его отправили в другое управление. А меня взяли и отправили. И когда отправили там, то Дух Святой сказал так еще: Это уже было в Вильнюсе, когда Дух Святой сказал, что будешь сидеть на скамье подсудимых 3 раза. А после этого я дам тебе власть, и ты будешь иметь их в твоих руках. И не будешь делать то, что они скажут тебе. Но они будут делать то, что ты скажешь им. То есть офицерам. Ну и когда первый раз это случилось, когда меня возбудили на меня уголовное дело и хотели посадить по поводу работы, меня Господь вывел. Второй раз они обвинили меня, что я избил одного солдата, а это не было так. И они обвинили, что я избил этого солдата, и взяли с ним, там все офицеры шли против, и взяли этого узбека и написали ему, сказали, вот так и так напиши, что он тебя избил. Ну и там они стали комментировать ему, он написал все, потому что если бы он не написал бы так, и он попал бы тоже. Его избил старшина, а я находился в то время коптерщиком в той роте, где старшина был, то есть кладовщик. И когда его стал старшина избивать, то он сказал ему, если ты еще раз ударишь меня, то я все равно тебя ночью зарежу. Ну и этот старшина все-таки был сильный такой, это взял его еще раз ударил. И тогда, когда ударил этого узбека еще раз, то он потом пошел и лег спать днем. Было день это. И когда пошел, лег спать, то к нему этот узбек подошел и взял, зарезал вены его на руках. И тогда ко мне сразу прибежал один солдат, говорит, дай мне полотенце или что-нибудь, чтобы связать. И когда дали полотенце, я как раз беседовал с 2 офицерами там, то взяли и все это, эту старшину отправили в госпиталь, его там перевязали, все, и вернулся. А этого узбека взяли в штаб, и когда узнали, что это случилось там, где я коптерщик, говорит, все хорошо, возьми и напиши так. И стали, потому что если ты не напишешь так, как мы скажем тебе, так и ты попадешь, потому что он же все это сделал. Ну и он взял, написал, что старшина сам свои вены сам себе порезал, и что я, что не коптер, не старшина избил, а я избил его. Ну и когда уже написал это все, то все, уже они настолько довольны были, что посадят меня. А эти мусульманы все настолько сильно уважали меня, потому что они меня называли мула, то есть человек, который молится, который читает молитвы, и они все соблюдали и делали так. Например, идут перед того, как подходят, чтобы целовать меня, то они поклоняются, там может быть и 7 раз, и 3 раза, и сколько пока доходит до меня. А я им говорил все время, не делайте этого, потому что написано, одному Богу нужно поклоняться. Но они говорят, нет, мы все равно будем делать так, как наш закон учит. Мы тебя знаем, что ты человек Божий, что ты читаешь молитвы и так далее. И мы не хотим. И когда они услышали, что его мусульман, с ихней веры взяли и написали, наделали мне такое, то они сильно хотели, там настолько все шли против этого узбека. Ну и тогда они уже, когда написали все на меня, оформили, и меня посадили на 7 суток, и старшину. Старшину сразу как привели, уже все оформили, все объяснительные там написали, что я избил его так, и пошли, уже на нас возбудили уголовное дело. А я настолько сильно переживал, лучше бы посадили меня первый раз, чем в этот раз, чтобы сажали меня таким путем, что я избил солдата. Ну, знаете, верующие есть разные сосуды. И скажут, о, какой там еще такой делает себе только вид, что святой, что благочестивый, что пророк и так далее. Ну, знаете, люди есть люди. Ну и я настолько сильно этого переживал, что посадят меня. Ну, хотя перед Богом знал, что я прав. И тогда нам сказали ему, возьми, клянись Аллаху, чтобы он тебя избил. Ну и он, этот узбек, клялся своему Аллаху, что избил его. А потом говорит, а ты, чтобы ты клялся Христу, что ты его не избил. Я говорю, я такого не сделаю, я только скажу да и нет. Я скажу, что я даже пальцем не тронул его. И все. И взяли уже, когда пришли опять на скамье под... Я его сильно избил и написал, что 5 раза пинал его ногами. А во второй объяснительный, и они проверили все, это не то, что там, но они все перепроверили не один раз там. А в другой объяснительный было написано так, что я был обутый в тапочках, и его избил и ударил всего лишь в пенал его 3 раза. Ну и когда там уже посмотрел прокурор и говорит, а теперь дайте объяснительный со стороны обвиняемого и со стороны его свидетелей. Они говорят, а у нас нету, там начали. Но раз нету, вы что? И начал на них, вы не имеете права. Идите быстрее, напишите, пусть они пишут, как все было. Я тогда взял и стал написать. Написал все, как было, все в объяснительном написал все. И когда написал, то потом вызвали старшину. И старшина написал точно так же, все слова такие же, точно так написал, как и я, как в моем объяснительном было написано. А потом взял и еще один там земляк в наших местах был один, он тоже видел все это и все написал точно так же. И когда прокурор посмотрел, увидел, что наши все правильно, там неправильно. И как начал передо мной их там, вы что, вы не имеете права, вы знаете, что от 4 до 7 лет вас могут посадить за то, что вы пришли и... Ну, за лжесвидетельство, за это все, они уже попадают, им попадает больше. И как начал их передо мной там, то они так отпустили голову и идут. И все такие злые на меня. А потом, после этого, уже прошло некоторое время, это все закрыли, этот раз. У меня были 2 прокурорские предупреждения, первый раз, второй раз. И они теперь старались как бы сделать... чтобы поставить ему еще одно прокурорское предупреждение. И вот в один день берут меня опять и идем в это, к прокурору. Пошли там и начали опять обвинять и за то, что было, и за то, что не было. И там начали кучу дел там, там наговорили. И взяли все это. И говорит, товарищ прокурор, поставьте 3-й прокурор, поставьте прокурорское предупреждение. А он смотрит. И тогда мне дали слово, чтобы я сказал. Ну, а я уже тогда стал говорить, потому что до этого солдаты написали жалобу в Москву. Написали по поводу меня жалобу, что как это может в сегодняшнее время, когда все свобода, когда все и так издевается над солдатами. И написали все, как было, что вот так с ним поступает. И по поводу меня приехал сам... генерал-майор, который управляет всеми этими, этой линией, которые машиностроение. И когда он приехал уже, то он дал телефонограмму этим офицерам и сказал, что приезжай по поводу меня приезжайте. Когда дал эту телефонограмму, то офицеры ходили, когда услышали, что по поводу меня, то ходили как, знаете, как не знаю кто. Павлик, что тебе надо, Все, готовы были все доставать, все делать ради того, чтобы я ничего не говорил про них. Ну и когда уже приехал этот генерал-майор, он вызывает меня и говорит, ну расскажи все, как было. Должен рассказать все, все абсолютно как было. Ну я говорю, товарищ генерал-майор, я ничего не расскажу вам. Я одно скажу вам только, что я простил всем, и я уверен, что Христос всем простил, потому что там, если бы я начал рассказать, стал рассказать, то там попал бы и майор, попали и другие, я не хотел, чтобы кто-то за меня страдал. А он говорил так, что если скажи все, я не буду смотреть на их звездочки, на их должность, на их стаж, ни на что не смотрю, буду с ними поступать и говорить законным языком. Я этого не сделал, тогда он с собой имел симфонию, имел Библию, открыл, говорит, а почему ты то не делаешь, Я стал ему объяснять, рассказать все. Он открывает, смотрит, так, все, так и есть. Говорит, вот, на тебе номер телефона, на тебе адрес, Если кто еще хоть слово скажет тебе, напиши или позвони. И я приеду и увидишь, что буду с ними делать. Но я, конечно, когда они уже, офицеры, узнали, что я прощаю им, то они стали дальше свою там работу делать. Свою. И тогда я, конечно, не стал писать в Москву, не стал ничего не звонить. Но и когда уже они пошли в этот раз документами, пошли к прокурору, я говорю, товарищ прокурор, ну когда уже мне дали слово, я говорю, товарищ прокурор, задам прежде всего вам вопрос, а потом буду защищать себя. Говорю, если я вам дам сейчас материалы, то есть дам вам сейчас место, где вы, чтобы вы построили такой дом, и дам проект, как нужно, чтобы был этот дом, а не дам вам ни материалы, ни денег, ни помощь, ничего, построить ли вы этот дом? Они говорят, конечно, не построим. Как я смогу построить, если нет ничего? Я говорю, вот так поступайте вы с верующими в нашей стране. И стал ему говорить, смотрите, все, что они говорили за меня, про меня, все это неправда. И они пользуются тем, что я никому не говорю. Я, если вы не примете сейчас меры с ними, то я возьму, напишу или позвоню в Москву, и пусть решает уже там. Потому что Господь через Горбачева дал такую свободу, дал такую возможность. Конституция говорит так, что свобода вероисповедания, а на самом деле смотрите, что вы делаете с верующими. Ну и когда увидел, настолько сильно покраснел, настолько как стал их там передо мной. Вы что, вы не знаете законы, вы не знаете, а их же много офицеров, которые обвиняют, а я один. И они говорят, вы не знаете закон. А один из капитан берет эту прокурорскую служебную карточку. Товарищ прокурор, поставьте еще, пожалуйста, еще одну прокурорскую предупреждение. А этот как берет, брал, взял и выбросил, говорит, я не имею права такого сделать. И тогда говорит, слушайте сюда, с сегодняшнего дня, говорит, вы не будете делать, то есть он не будет делать так, как вы скажете ему. Должно было исполниться то, что сказал Дух Святой. Вы не будете делать так, то есть он не будет делать так, как вы скажете ему. Но вы должны делать так, как скажет он вам. Какой распорядок дня у него будет, так вы должны подстраиваться под его распорядком. Но они, конечно, молчали там, он уже дали им команду, дал приказ, потому что они подчинялись ему. И вернулись в часть. И когда вернулись в часть, вызывает меня на выходные дни, перед выходными дни, пятницу вечером вызывает меня замполит и говорит, слушай, с чем ты будешь заниматься завтра, суббота? Я говорю, с самого утра встаю и ухожу, вы меня абсолютно не ищите, потому что я вечером на отбой приду, после отбоя прихожу. Он так, хотя это, знаете, абсолютно идет против их закона. То он говорит, ну ладно, раз ему дали сверху команду, дали приказ, то он должен подчиняться. Ну ладно, далее. Прихожу, отдыхаю ночью в казарму, а в воскресенье утром, если мне надо уходить перед подъемом, то я ухожу перед подъемом. Если мне надо на подъем, то я встаю на подъем и ухожу, и целый день вы меня не ищите. Я прихожу на отбой в 10 часов. Если меня не будет в 10 часов, значит, я до 12 часов ночи, перед того, как будет обход в части, я буду. Он так, знаете, тяжело было, но говорит, ну ладно. Полгода вот таким образом служил. И когда встречались офицеры со мной, любой офицер, когда он встречался, не я давал ему честь, а он сначала дает честь и говорит, слава Богу. А я говорю, слава Иисусу. И таким путем, это уже в конце так служба полгода, и все солдаты знали, так хорошо уже знали меня, потому что если, например, спросят, где по фамилии, или спросят, то не все скажут, а если спросят, где человек Божий из 16 тысяч солдат, любой скажет, и где сплю, из какое отделение, из какой роты, из какого взвода, все они говорят и показывают, все знают про меня. И по поводу, еще раз скажу, еще 5 минут и все. На сегодня, думаю, что хватит. Однажды, когда вызвали меня, а знаете, настолько близок был с Господом в то время, что если, например, предложат мне сейчас пойти еще один раз в армию и служить еще раз, то готов идти, потому что ради того, чтобы чувствовать ту близость со Христом, чтобы чувствовать, потому что я утром вставал, и я говорю: Дух Святой, что мне делать сегодня? И Дух Святой говорит: вот так и так тебя встретит, вот то и то сегодня встретит. Я уже наперед знал, что меня встретит. Уже знал, что в этот день я буду иметь беседы. С кем буду иметь беседы? Пустыни знойной и бесплодною иду я русскою тропой. Уж близко, близко моя родина, меня проводит Дух Святой. Уж близко, близко моя родина, меня проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется и тьмою ночью мелет вновь, вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Когда враги злобою тайною меня окружат как стеной, лицо мне смерть дыхнет угрозою, победу даст мне Дух Святой. В лицо мне смерть дыхнет угрозою, победу даст мне Дух Святой. Когда у пути к небесной родине родным я стану, как чужой, и если все друзья изменят мне, мне путь осветит Дух Святой. И если все друзья изменят мне, мне путь осветит Дух Святой. Когда и все, что здесь имею я, отнимет смерть своей рукой, наследие плоти станет тление, со мной лишь будет Дух Святой. Наследие плоти станет тлением, со мной лишь будет Дух Святой.